Ново-Огарёвский тупик. Ново-Огарёвские посиделки, как их назвали журналисты, и тот процесс регулирования взаимоотношений бывших союзных автономных республик, который начался в этой подмосковной резиденции, оставит след не только в отечественной истории. Они, безусловно, станут символом капитуляции центральной власти, развала государственности великой державы, символом разгорания этнических конфликтов, увековечив имя архитектора этого процесса — Горбачева. Однако ново-огарёвские посиделки явятся и спусковым крючком для многих неожиданных явлений в нашем обществе, последствия которых сегодня непредсказуемы. Юридическим оправданием этого должен был стать новый союзный договор. Необходимость в таком документе назревала все больше по мере того, как постановления правительства СССР и указы президента игнорировались на местах. Давно возникший спор, чей закон и чья конституция приоритетнее, кончился тем, что республики избирательно выполняли решения центра, перестали в полном объеме отчислять налог в Госбанк СССР, ущемляли расположенные на их территориях воинские части, ограничивали поставки дефицитной продукции. Вместе с тем подготовка нового союзного договора по существу не вызывала с острой политической необходимостью. Скорее всего, потребность в нем была следствием состояния разрушающейся экономики и реликтовой потребности в сложное время самоизолироваться, избавиться от ощущения, что тебя объедают соседи. Эта причина, кстати, явилась одной из важнейших и в росте националистических настроений, возникновения кровавых и этнических конфликтов, что подхлестывало центробежные силы в стране. Надо сказать, что этому во многом помог сам Горбачев. Решив однажды посетить Прибалтику, генсек прибыл в Таллин и там, может быть, непроизвольно поддался на провокационные утверждения некоторой части озлобленной националистической интеллигенции, которая распространяла измышления о том, что русские их объедают. С упорством, достойным лучшего применения, генсек начал доказывать, что все совсем наоборот, что Россия кормит Эстонию. Видимо, провокатором только этого и надо было. Теперь обиделись все слои общества Прибалтийской республики, и началось выяснение того, кто кого кормит. Полился поток грязи на русских. Горбачев мобилизовал тогда и экономистов в поддержку своего утверждения. Он приводил цифры, факты, расчеты межотраслевого и межреспубликанского балансов, и чем более он демонстрировал доказательств, тем упорнее становились его оппоненты. Да и какой народ согласится, чтобы его считали иждивенцем, и какой руководитель станет на этом настаивать? В общем, генсек проиграл, как говорится, по всем статьям, озлобился сам и еще больше разжег антирусские настроения среди эстонцев, но так и не осознал этого. Я их фактами, расчетами к стенке припер. Понимаешь, они ведь не просвещенные, таких балансов в руках не держали, вижу, задумались. Среди эстонских экономистов есть и люди разумные, понимают, что к чему, а остальные так, дилетанты, больше на горло давят, делился Горбачев по возвращении в Москву своей, как он считал, убедительной победой. Новый договор был следствием развала народного хозяйства, неэффективной внутренней политики, неспособности реализовать декларированные реформы. Но отсюда же вытекало и другое следствие – неспособность руководства страны осуществить намеченные меры, консолидировать силы общества. Большинство трезвомыслящих людей всегда понимало, что самоизоляция в национальных квартирах может только усугубить социально-экономическое положение народов, и не раз звучали предостережения о том, что в одиночку не выжить, в одиночку можно только доломать то, что еще осталось. Но в период, когда заговорили политические амбиции руководителей, когда разжигались националистические настроения, людей трудно было в чем-то убедить разумными доводами, и чем больше захватывается плацдарм самостоятельными силами, тем больше усиливаются их аппетиты, и тогда, как иногда происходит с химической реакцией, процесс становится неуправляемым. Вслед за собственной армией и оборонной промышленностью возникает потребность в своих деньгах, границе, таможне, атрибутике и тому подобном. Слабость центра, его неспособность руководить державой практически требовали раздачи полномочий более сильным местным лидерам, и в этом многие видели хоть какое-то спасение от гибели. Единственное, на что был способен президент СССР, это оставит за собой хотя бы некоторые полномочия, поддерживавшие сам институт президентской власти и те символы, которые позволили бы ему сохранить лицо. Но чтобы выторговать это для центра, предстало еще бороться, бороться всеми силами, всеми допустимыми средствами. Для проведения этого поединка и было избрано Ново-Огарево. Что представляла собой эта загородная резиденция и почему была выбрана именно она? Ново-Огарево расположено километрах в 35 от Москвы. Это огромная старинная усадьба, размещается в Сосновом Бору на высоком берегу Москвы-реки. Некогда часть ее принадлежала российскому промышленнику и имела несколько великолепных строений. В глубине ее расположен особняк старой каменной постройки в готическом стиле. После революции здесь жили руководители партии и государства. Работники службы безопасности рассказывали, что когда-то была это дача Ворошилова, затем Хрущева, Черненко. В последние годы ее использовал Горбачев для личных домашних встреч с Рейганом и другими политическими деятелями стран Запада. Ближе к Успенскому шоссе размещается двухэтажный дом приемов, всего с одним кабинетом и спальней, с несколькими обеденными залами. На крытых и утепленных верандах также стоят огромные столы, где можно разместить 70-80 гостей. В этом доме приемов в зале второго этажа и было решено проводить заседание Совета Федерации подработки проекта нового союзного договора. Почему же выбор пал именно на Ново-Огарево? Ведь добираться туда было неудобно. Глав республик привозили на автобусах, как экскурсантов, и также отправляли в Москву. Но были и свои преимущества. Прежде всего, подготовка такого рода документов носила затяжной характер, и часто заседания кончались за полночь, и желающие могли там переночевать. Во-вторых, Ново-Огарево, по мнению организаторов, могло бы войти в историю и стать символом нового мышления, демократического подхода к формированию иного сообщества на осколках прежней империи. Ново-Огарёвский документ должен был напомнить Кэмп-Дэвидское соглашение, которое и сегодня остается в памяти и на слуху мирового сообщества. В-третьих, дом приемов, хотя и был не совсем удобен для заседаний, но располагал всем необходимым для их обеспечения, включая хорошую кухню, и многие наиболее сложные вопросы находили продвижение за обеденным столом. И, наконец, в-четвертых. Ново-Огарево располагалось недалеко от резиденции президента СССР, что, конечно, не так существенно, но все-таки позволяло ему быстро добираться туда и обратно. Возможно, были и другие причины для загородной работы над проектом. Еще в начале 1991 года была сформирована группа специалистов для подготовки проекта нового союзного договора. Возглавляли ее вице-президент Академии наук СССР, академик Кудрявцев, и два представителя президента, бывший первый секретарь Киевского обкома партии Ревенко и Шахназаров. Работа эта была длительная и кропотливая. К участию в ней приглашались экономисты, юристы, политологи из разных республик. Но представленный первоначальный вариант нуждался в политической проработке на высоком уровне. Возникала потребность обсудить проект с руководителями союзных и автономных республик и высказать принципиальные замечания. Горбачев решил собрать всех в загородной резиденции. Надо сказать, важнее вопросы, чем сохранение нашего союза, я в ту пору не знал. В конце 1990 года у меня состоялся откровенный разговор с Горбачевым о судьбе СССР. Возможности для обстоятельных бесед с президентом все более сокращались. Он не любил говорить на неприятные для него темы и всячески уходил от тяжелых бесед. Но речь шла о слишком важном вопросе. Я его поднимал неоднократно. Ведь уже начиная с 1988 года все четче проступали глубокие трещины в нашем Отечестве, разрушающие союз. Вырисовывалась самостийность в некоторых республиках. Это была пора, когда едва уловимый холодок отчужденности только начинал витать в словах многих деятелей творческой интеллигенции, считавшей модным лягнуть центр и Россию, упрекнуть их в шовинистических настроениях. Давние украинские друзья мне говорили, пока суетятся представители Закавказья, Молдавии или Прибалтики, это не страшно. Страшно будет, если поднимет голову украинский национализм. Полыхнет самостийность, вот тогда настанет конец нашему единству. Откровенно говоря, такое мне не могло даже прийти в голову. Как могут украинские братья, связанные с Россией многими столетиями совместной дружбы и годами борьбы за общее дело изменить нашему союзу, в это я отказывался верить и понимал, как тяжело будет жить перемешавшимся народом, миллионам семей, где смешанные браки существовали так же естественно и распространились столь широко. В то время мысль о расколе России и Украины мной воспринималась как дикая и еретическая. Но, видимо, я не все знал о тайных действиях определенных сил, которые подталкивали страну к разъединению. Другое дело прибалты, которые всегда смотрели в лес и за море, особенно после того, как общими усилиями советское государство отстроило им промышленное производство и инфраструктуру, прежде всего дороги. И вот теперь я сидел в кабинете президента, и разговор зашел о будущем нашего союза. Для себя я считал этот вопрос принципиальным, определяющим мое отношение к сотрудничеству с президентом. Горбачев знал об этом моем комплексе и, может быть, поэтому ответил, как мне казалось, прямо: «Советский Союз был и будет. Ты говоришь о тяжелых последствиях для экономики, это так. Но не видишь политическую и социальную катастрофу в случае распада государства. Речь идет не только о принадлежности заводов, но и территорий, пересмотре границ. У нас десятки миллионов русских, украинцев, белорусов живут за пределами своих национальных границ. Ты подумал, как быть им? Нельзя допустить великого переселения наций. А как быть, скажем, Литве, когда Клайпеда наша, ряд районов принадлежали полякам?» Президент перечисляет территории, из-за которых может возникнуть спор между республиками, краями и областями, на Кавказе, в Средней Азии. Заканчивает он свой монолог на оптимистической ноте: «Пока я президент СССР, разрушения Союза не допущу. Для этого и в Конституции СССР заложены механизмы, которые страхуют от скоропалительных решений. Ну, а теперь об экономике. Что они смогут сделать, не имея нефти, газа, вообще топливно-энергетических ресурсов? Перережь эту пуповину, сократи дотации, и они не выдержат и полугода. Ты ведь знаешь, я говорил об этом при поездке в Эстонию. Показал соотношение поставок продукции и кто у кого сидит на шее. Это ведь можно увидеть и на практике. Эстония, кстати, не единственная территория, прильнувшая к могучему телу России, так что ты можешь быть спокоен. Я не против суверенитетов, но положение дел таково, что становится страшно, когда подумаешь, сколь тяжелы будут последствия разжигаемой кое-кем национальной неприязни. Не хотел бы участвовать в развале страны, сомневаюсь в возможности цивилизованного развода. О чем ты говоришь? Повторяю, союз был, есть и будет, тут я не отступлю». Разговор закончился на раздраженной ноте. Президент едва сдерживал себя, и можно было ожидать срыва. Он часто не сдерживался и мог бросить в лицо любые обвинения в шовинизме, имперских замашках, а может быть и в чем-то похуже. Не уверен, говорил ли Горбачев тогда искренне, или создавал флёр, пытаясь прикрыть свои истинные намерения. Но он не мог не знать, что люди видели на деле сдачу президентом позицию за позицией, подталкивание к развалу государства. В конце концов, так и было сделано. Вопреки всем своим обещаниям, без референдума, с нарушением Конституции СССР, республики Прибалтики отстегнулись от Союза, образовав прореху в экономике, обороне. Но главное в том, что остались беззащитными сотни тысяч русских, украинцев, белорусов, которых демократствующие лидеры прибалтов не считали за людей. Между этим разговором и развалом Союза было еще одно событие — Вильнюс. В какой мере принимал участие в этой операции президент, мне неизвестно. Но то, что он был в курсе событий, очевидно. Почувствовав трудности, Упуго просил помочь Язова и обращался по этому вопросу к Крючкову. «Положиться на них нельзя, ничего не могут сделать толком, провалят любое дело», — жаловался он. Именно в этот период он поручил ряду членов Совета Безопасности разработать меры по введению в соответствующих условиях чрезвычайного положения на отдельных территориях и в целом по стране. Была ли это подготовка к сохранению Союза или меры против развала Центра, утраты своего президентского поста, сказать трудно. Последнее больше похоже на правду, если учесть последующие события. И вот теперь готовилось заседание, призванное определить судьбу Родины. 24 мая 1991 года. День был теплый, солнечный. Микроавтобусы с членами Совета из союзных и автономных республик уже прибыли, и руководители республик прохаживались по парковым аллеям в ожидании прибытия руководства. Представители России, Украины, Казахстана добирались своим персональным транспортом. Вскоре подъехал президент СССР, все поднимаются в зал второго этажа. Зал сравнительно небольшой, но 50 человек за большим столом свободно размещаются. Здесь много хрустальных люстр, великолепная мебель, ковры, но для работы не очень удобно. Плохая слышимость, низкие потолки, да и слишком рассеян свет. Все рассаживаются. Горбачев за небольшим столом председателя в торце стола заседаний. Справа от него сидит Лукьянов, слева Павлов, затем Ельцин, Дементей, Назарбаев и далее по перечню республик в союзной конституции. В конце стола размещаются руководители бывших автономных республик. Заседание открывается. Президент предлагает обсудить на нем вопросы, касающиеся названия нового союзного договора, субъектов, подписывающих документы, принципов формирования нового союза, устройства его высших органов, налогов и собственности. Это были важнейшие вопросы проекта договора, и вокруг них шел непрекращающийся спор на всех заседаниях Совета Федерации. В проекте представленного документа предлагается назвать договор о Союзе Суверенных Социалистических Республик. Это сохраняет аббревиатуру СССР. Намечается и впредь сохранять федеративные устройства, иметь необходимые центральные органы управления важнейшими отраслями экономики. Горбачев начинает обсуждение. Говорит, что по поводу ряда принципиальных позиций поступили замечания, и нужно найти подходы для решения вопросов и продвижения вперед. В этом обсуждении важна позиция России, поэтому все внимательно слушают замечания Ельцина. Он говорит о том, что нужно обстоятельное обсуждение проекта, но российское руководство стоит за союз суверенных государств. Центр должен быть таким, каким захотят его видеть республики, и что сочтут возможным передать для управления президенту СССР. Максимум полномочий следует делегировать на места. Подписывать договор можно, определившись в вопросах собственности, налогов. Налог должен быть одноканальный, и необходимую сумму будет перечислять центру каждое суверенное государство. Для России важно, чтобы сначала был подписан подобный договор республиками, составляющими федерацию. Жесткую и близкую к российской позицию занимает Украина. Собравшиеся хорошо понимают, что подписать союзный договор не так-то просто. Руководители многих бывших автономий также выступают за подписание документа в качестве суверенного государства, и мнение их выражает председатель Верховного Совета Татарии Шаймиев. Он настаивает на том, что идти на принятие документа следует при условии самостоятельного подписания договора республикой. «Мне нравится, как защищается суверенитет России», — говорит он, — «но такие же процессы идут и в Татарстане, и мы не отступим от своего суверенитета. Если мы принцип не отстоим, то народ нас не поймет и возмутится. Есть и экономические вопросы. Почему химический и оборонный комплекс должен перейти под юрисдикцию России? Ряд отраслей следует подчинить напрямую центру?» Подобные заявления с первого заседания до предела раскалили обстановку. Разговор становится все более острым. Президент СССР предлагает поработать над проектом документа, сблизить позиции и продолжить обсуждение на следующем заседании. Но прежде чем разъехаться, все собираются в банкетном зале. Членов Совета Федерации, всех присутствующих, приглашают отобедать. Столы накрыты в застекленных верандах. Официанты разносят блюда без особых деликатесов, но добротные и обильные, желающие могли выпить водки или коньяку. В центре стола садится Горбачев, рядом руководители России, Украины, Белоруссии, союзного правительства и Верховного Совета СССР. Застолье обычно смягчало противоречия. Непримиримые стороны добрели или делали вид, что соглашаются в тех вопросах, по которым они были непримиримы в ходе заседания. Разговор все больше становился общим, шутками и тостами. Горбачев часто пользовался такими перерывами в работе, приглашал отобедать, когда накал страстей был особенно велик, но, пожалуй, ему лишь казалось, что таким путем можно согласовать союзный договор. Наступало новое заседание, и все возвращалось на круги своя. 3 июня 1991 года вновь собирается Совет Федерации. Над документом работали главным образом, пытаясь уговорить тех или иных руководителей республик смягчить свои позиции. Но это не так просто. Горбачев предлагает идти по пунктам проекта договора, согласовывать позиции и подписывать каждую страницу. Такой метод работы вызывает возражения. Россияне настаивают на обсуждении принципиальных вопросов. Опять начинается согласование. Название документа, суверенности республик, собственности. Из первой страницы текста договорились лишь по второму и четвертому пунктам. На заседании присутствует около 40 руководителей республик, и каждый имеет свой взгляд на проблему, свой подход, свои требования. В принципиальных вопросах никто уступать не желает. Постоянно вспыхивают острые перепалки, заседание завершается за полночь, так и не продвинувшись вперед. 17 июня 91 года в 15:00 все члены Совета Федерации вновь собрались в Новоогарёво. Попытка обсуждать каждый отдельный пункт быстро срывается. Руководители бывших автономий возражают против ущемления их прав. Они считают себя суверенными республиками и просят так относиться к ним при формулировании договора. Иначе пусть 9 союзных республик подписывают документ, а нам тут делать нечего, говорит представитель Северной Осетии. Чтобы утихомирить страсти, объявляется перерыв. И хотя после этого разговор прошел спокойнее, но принципиальных уступок не следует. Создается ситуация, при которой в стране вместо 15 союзных республик может возникнуть более 30 суверенных государств. Это беспокоит российское руководство. И на заседании то и дело вспыхивают перепалки. Договор, который подпишут все республики, входящие в Российскую Федерацию, конечно, не устраивает ее руководство, и потому обсуждение проекта опять предлагается продолжить в другой день. 23 июля в 14:00 вновь собирается Совет Федерации. У президента СССР настроение мрачное. Обстановка в стране продолжает ухудшаться. Накал политических страстей крайне высок. В печати усиливается критика Горбачева. Теперь его критикуют не только слева, но и справа, не только противники, но и соратники. В газете «Советская Россия» опубликован документ «К народам России», подписанный группой видных политических и общественных деятелей. Они выступают против беспринципного курса Горбачева. Таких заявлений в печати появлялось достаточно много и прежде, но сейчас его подписали Бондарев и заместитель президента по Совету обороны Бакланов, многие другие политические и общественные деятели. Нервозность председательствующего передается и участникам заседания. Обсуждение вопроса о членстве в Союзе заняло 2,5 часа, и дело вперед не продвинуло. Но самый главный вопрос, который сегодня должен быть решен, это о финансовых платежах Центру. Ельцин настаивает на одноканальных, фиксированных платежах, которые будет отчислять каждая республика. Горбачев считает, что налог следует собирать Центру с каждого предприятия, регулируя долю его отчислений. «Если мы этого не запишем в договоре, мне здесь делать нечего», — говорит Горбачев и начинает собирать свою папку. Это заявление — его домашняя заготовка. Он придумал ее, чтобы надавить на участников заседания, напугать их своим уходом. Но Ельцина такая выходка не запугала. «Не доводите нас до того, чтобы мы решали этот вопрос без вас», — говорит он. Горбачев в смущении. Он не знает, что делать. «Уйти смешно». Эта детская выходка большого политика никем не будет понята. Видимо, дома он подумал мало или не учел своего изменившегося положения. Возвращаться будет трудно, а то и невозможно. А это уже политический некроз. Секунды бегут, и зал замер. У генсека даже не остается времени возмутиться словами российского лидера. В последнее мгновение Горбачев не находит ничего лучшего, как объявить перерыв. Теперь все надежды на ужин. На ужине достигнута договоренность. Ельцину, Лукьянову, Павлову, Дементею найти формулировку этого пункта договора. Впереди еще много несогласованных вопросов, еще больше неясности о судьбе нового союза, его экономике, армии, что останется центру, сможет ли он объединить то, что некогда было Советским Союзом. Уже сейчас ряд республик не участвует в обсуждении проекта договора и не будет его подписывать, и речь не только о Прибалтике, Молдавии или Грузии. Не готова была к подписанию договора Украина. О своей независимости все чаще и настойчивее говорили многие бывшие автономии России. На этом настаивали не только татари, но и Башкирия, Якутия. Подобные вопросы все настойчивее ставили представители Карелии, Чувашии, Чечено-Ингушетии. Дискуссии на эту тему велись в Бурятии, Туве, Горно-Алтайской республике. Многое было непонятно тем, кто стоял за Единый Союз. Проект договора закреплял устройство страны, напоминающее уже не федерацию и даже не конфедерацию, а нечто аморфное и усеченное. Россия и Украина противились отчислению средств в союзный бюджет непосредственно предприятиями, а предлагали направлять суммы после объяснения центрам цели финансирования, а это требовало предварительно раскрыть бюджет армии, КГБ, других ведомств. Большинство отраслей производств, включая оборонные заводы, земли и недра, отходили в подчинение республик. К середине августа из 15 бывших союзных республик подписать договор были готовы лишь 8, остальные либо не хотели этого вообще, либо откладывали этот акт до лучших времен. Ряд бывших автономий России также не были готовы подписать договор. В кабинете министров бурлили страсти. На одном из заседаний высказывались даже сомнения в подписании такого документа, как отмечалось, ведущего к расколу Союза, ликвидации государства. Аналогичные процессы разворачивались в Верховном Совете. Лукьянов возражал против подобной акции. Он видел в этом не только уничтожение верховной центральной власти, но и роспуск народных депутатов, ликвидацию всех парламентских структур. Беспокойство по поводу подписания договора высказывали и многие другие общественные организации, министерства и ведомства. Это представляло, как считали специалисты, достаточно серьезную опасность всему прежнему Союзу, ибо подписание договора небольшим числом республик ликвидировало бы его как правовой субъект, ибо на политической арене появлялось совершенно новое образование. Те, кто не подписал договор, уже могли считать себя за пределами Союза. Прежнего образования больше не было. Информацию о содержании статей союзного договора, основных его положений, представители законодательной и исполнительной властей, средства массовой информации черпали в основном из отрывочных данных, пересказов не очень компетентных людей. Работу по подготовке договора, коллизии вокруг него Горбачев старался держать в тайне. Этот документ он не доверял и мне. Только Ревенко, Шахназаров и еще 2-3 человека колдовали над его статьями. Подобная таинственность порождала различные слухи, будоражила умы членов правительства, депутатов, общественной организации, но Горбачеву было что держать в секрете. Содержание договора, все больше расходящегося с волей народа, выраженной на референдуме, превосходило самые мрачные предсказания. Такое развитие событий беспокоило те силы, которые были против развала Советского Союза. Они видели за этим крах экономики, финансов, армии, всех других экономических, политических структур, распад общей культуры, обострение этнических отношений. И недопущение развития по такому сценарию было, насколько мне известно, единственной задачей тех, кто в августе 1991 года попытался остановить распад Отечества. Предостеречь общество от возможных последствий этого акта, не допустить неоправданных жертв, которые могли последовать за распадом СССР. К сожалению, мрачные предсказания оправдались. Кровавые конфликты разгорались в различных районах бывшего Союза. Началось вытеснение русских, белорусов, украинцев и из других республик. Распадались экономические связи, рассыпалась армия.